и снял с покойного покрывало, сунул его могильщику. Сергею бросились в глаза тонкие синеватые ручки старичка, сжимающие молитву-грамотку, как-то очень уж небрежно всунутую в кулачок. Однако в следующий миг он заметил на правом указательном пальце большой литой перстень с крупным зеленым камнем. Фотограф понял его желание, отдельным кадром снял руки, и после того Бурцев осторожно освободил палец от перстня. Несомненно, это была старинная ювелирная работа талантливого мастера. Искусно ограненный изумруд удерживался тончайшими витыми лепестками, незаметно врастающими в основании перстня. И просвеченный солнцем, камень зеленил желтый металл, заставляя светиться и его. — Ого! — сказал могильщик, дыхнув затылок перегаром. — Вася, гляди-ка! — Ничего себе прикид у жмурика! — Гляди, гляди! — Мать моя женщина! Второй могильщик полез было на сторону Бурцева, но тот спрятал перстень в пластиковый пакетик и убрал в карман. Прикид действительно был не по одежке. Покойника обрядили почему-то в поношенные солдатские брюки, гимнастерку и опоясали обыкновенным брючным ремнем. Разве что хромовые сапоги новые, блестящие, не знавшие дорожной пыли. А перстень надели никак не по солдатскому чину. Бурцев также осторожно извлек из кулачка грамотку и попросил фотографа сделать еще один крупный план. На зеленоватой бумажке поверх печатного текста молитвы ярким желтым фломастером была начертана какая-то надпись, сделанная совершенно непонятными знаками. Причем было впечатление, что писавший и сам не понимал смысла и назначение этих букв, а, скорее всего, перерисовал довольно длинную строку, как это делают дети, осваивающие письмо. Он неплохо знал немецкий, кое-как понимал английский и, естественно, не владел большими познаниями в области графических знаков, шифров и символов, так что из всего текста прочитал лишь несколько греческих букв. Остальное выглядело как Филькина грамота, однако чем-то неприятным отдавало от нее, будто держал в руках нечто грязное и мерзкое. И не потому, что эта бумажка была взята из гроба, из желто-восковых тощих рук мертвеца. Эти руки-то как раз не вызывали отрицательных эмоций. Трудно было сказать с налета, кто оставил эту надпись и в какое время. Но самое главное, с какой целью, для кого? Как молитву в виде символа или с расчетом на последующую эксгумацию и следствие? От этих мыслей отвлек замерзший и посиневший от холода начальник местного уголовного розыска. Интересно, голову взяли и не ограбили? Недовольно пробурчал он над ухом, незаметно для Бурцева перебравшись к краю ямы. Я такого еще не встречал. Я тоже, — обронил Сергей, убирая грамотку в пакет. Ничего больше не трогать. Гроб закрыть, опечатать и в холодильник морга под замок выставить охрану. Понял. Начальник махнул рукой милиционерам, стоящему машины. А могилу что? Так и оставить? Могилу зарыть, поставить надгробье. Все как положено. Чтобы не привлекать внимания, распорядись. Он отошел, наконец, от ямы и сразу же почувствовал облегчение. Кладбище было при действующей церкви.